Франсуазу словно током ударило, она почувствовала на себе взгляд братьев. «Потому что я терпеть не могу этого маскарада». Последовало молчание, она задыхалась. «Пусть думают, что хотят, мне наплевать». «Но тогда как же ты будешь одета, дорогая?» — спросила Люси с плохо скрываемым смущением. «Ее молчание длилось целую вечность. В бледно-голубом костюме», — сказала Франсуаза. «Я уже выбрала модель. Я тебе покажу. Мы наметили гражданскую церемонию на субботу, а венчание на понедельник». «Суббота — это замечательно», — воскликнул Ив. «Я как раз в этот день не работаю. И в том, что касается пирушки, положитесь на меня. Думаю, у твоего будущего мужа хороший аппетит». «Ты хочешь, чтобы она уже это знала, бедняжка?» — спросила Люси, улыбаясь. «О, о таких вещах женщины быстро догадываются. В любом случае, твой Александр выглядит очень мило». «Мило — не то слово», — подумала Франсуаза. Она поняла, что после такого комплимента, хочешь не хочешь, а надо что-то сказать в ответ. «Он тоже сказал про вас, что вы очень милый», — пролепетала она. «Значит, решено», — заключил Ив Мерсье. «В субботу гражданское бракосочетание, а потом собираемся в Севре. Кто будет свидетелями в мэрии?» «Дидье Каплен у меня и какой-то коллега из Института восточных языков у Александра». «Очень мило». Все было мило. С болью в сердце Франсуаза представляла себе этот обед, который будет, без сомнения, слишком шумным, слишком обильным, со множеством разнообразных вин, с подвыпившим Ивом Мерсье, нервозной Люси и иронично ледяным Александром, за всем наблюдающим и молча все критикующим. Но сделать по-другому возможности не было. В целом, достигнутый компромисс был даже проявлением мудрости. Франсуаза поблагодарила мать и обещала после религиозной церемонии заехать показаться ей в подвенечном наряде перед ланчем, который состоится на Рю Бонапарт. «Много будет приглашенных на этом ланче?» — вздохнув, спросила Люси. «Нет, мама. Самое большое — человек 30. Только самые близкие». «Самые близкие и без меня». Она снова принималась за свое. Франсуаза постаралась сдержаться. «Но, мама...» «Знаю, знаю. Ладно». Появление Анжелики, которую няня привела с прогулки, оживило обстановку. Пока Франсуаза и Люси хлопотали вокруг ребенка, Жан-Марк объявил: «Половина шестого, мне пора мчаться». «Мне тоже», — подхватил Даниэль. Он придвинулся поближе к брату и уцепился за него с таким бодрым и сияющим видом, словно успел на ходу вскочить на подножку поезда. Оба явно плохо переносили эти воскресные визиты к матери. Год от года она становилась для них все отдаленнее, все обременительней. Франсуаза сожалела об этом, но не могла обвинить их в неблагодарности. Она с завистью посмотрела, как они удалились. На улице Даниэль и Жан-Марк, не сговариваясь, направились к Севрскому мосту. Они шли быстро, размахивая руками, довольные тем, что могут, наконец, размять ноги после этого семейного чая. «Что ты думаешь о свадьбе Франсуазы?» — спросил Даниэль. «Ничего», — ответил Жан-Марк. «Как ты осторожен. Лично я считаю забавной идею выйти замуж за своего преподавателя. Теперь ведь и дома, и за столом, и в постели она будет как на занятиях». Жан-Марк пожал плечами. Шутки у Даниэля определенно несли печать тяжеловесности. Заметив на лице у брата презрительное выражение, Даниэль поправился: «Заметь, что в постели никогда не знаешь, как все повернется». Он попытался представить сестру в объятиях этого самого Александра, ничего не увидел и отступил. Да и вообще это его не касалось. У него было достаточно забот с Даниэлой. «Ты на метро?» — спросил он. «Да», — ответил Жан-Марк, — «я тоже». Снова воцарилось молчание. Жан-Марк догадался, что брат хочет с ним о чем-то серьезно поговорить, как мужчина с мужчиной, но не знает, с чего начать. В любой другой момент он помог бы Даниэлю разговориться. Но сейчас у него не было ни времени, ни желания его слушать. Как всегда, когда он ехал к Валерии, он испытывал настоятельную потребность замкнуться в себе, чтобы подготовиться к встрече.